Глава шестая. Мирон. Раздается звонок в дверь. Черт! Кого черт принес в такой момент? Иришка уже на грани, почти сдалась. Я уже чувствовал сладкий вкус победы. Этот ее клубничный аромат, свежий и сладкий, по которому сходил с ума все эти три долгих года. «Откройте, полиция!» Доносится из-за двери, ломая все возбуждение. «Ириша!» Следом раздается пронзительный голос пожилой женщины. «Открой! Тебя там насилуют! Подай нам знак, Ира!» Ира поднимает на меня широко раскрытые испуганные глаза. Поджимает губки. «Отойди». Слабо отталкивает меня. Ее голос дрожит. «Уезжай, Мирон, пожалуйста. Уйди. Я приехал поговорить». Чувствую, как накатывает волна растерянности и досады. План рушится на глазах. Ира сейчас выглядит уязвимой и хрупкой. Обнимает себя руками, будто пытаясь согреться или защититься. От меня? «Полиция!» Снова оглушительный звонок, затем громкий и настойчивый стук в дверь. «Уходи!» Ира пулей выскальзывает в коридор, хватает мои ботинки и силой швыряет их в меня. «Нам не о чем говорить, Чеширский. 3 года молчал, а теперь твои оправдания мне неинтересны. Свали! Немедленно!» Она дрожащими пальцами поворачивает замки, рывком открывает дверь и буквально выталкивает меня из квартиры. И вот я оказываюсь на холодной лестничной площадке перед 3 суровыми мужчинами в форме и 1 злобной бабкой, пока не ясно, кто из этой четверки представляет большую опасность. «К девушке пристаешь? Хулиганишь?» Самый здоровенный складывает ручище на груди. «Сержант полиции Сидоров, проедем в отделение, будем разбираться». «Вы не так все поняли». Стараюсь сохранять ледяное спокойствие, хотя внутри все кипит от ярости и разочарования. Все было по взаимному согласию. То есть, если честно, ничего еще не было. Но намерения были самые, что ни на есть согласные. Как-то так. Будете знать, как к нашим девочкам приставать. Мне ее отец-то наказал за ней приглядывать. Бабка грозит мне костлявым пальцем. Чтобы шпана разная не шарахалась. А ты вон какой. С виду как уголовник. Я? Уголовник? В общем, спустя час я сижу в отделении за решеткой в дежурной комнате и жду своего старого друга, а по совместительству адвоката, Вадика. Он приезжает на своем «Мерседесе» быстро, и после непродолжительных разборок меня отпускают. «Чеширский, ну чего ты натворил-то?» Вадик хохочет, когда мы заходим в унылое круглосуточное кафе напротив. Рассказываю ему все с самого начала. «Реально?» Он выгибает бровь. «И после того, как она тебя так подставила, слила отцу, ты бегаешь к ней домой, как мальчишка, и терпишь такие унижения?» «Мирон, я не узнаю тебя. Ты ж никогда не был подкаблучником, не вешался на первую встречную». С ней все иначе, Вать. Устало вздыхаю, отодвигая недопитый стакан с холодным кофе. Она не унижает, Ира. Она не понимает чего-то или не договаривает. Она отталкивает меня, но я чувствую, что это не от ненависти. Друг закатывает глаза. Его выражение лица красноречиво говорит: «Опять ты за свое». А я в это время судорожно хватаюсь за обрывки воспоминаний о том, что было до рокового дня рождения Иришки. И почему-то все идет к одной точке — к ее троюродной сестре Лене. «Привет!» Раздается ее писклявый голос за спиной, когда я выхожу из комнаты Иришки накануне ее дня рождения. Мне безумно тяжело сдерживаться. Ира так прекрасна, так возбуждена предстоящим праздником, что я едва не перешагнул черту. Поэтому почти выбежал оттуда, чтобы глотнуть воздуха и чуть остыть. Сестра Иры — полная ее противоположность, типичная серая мышка. Серо-русые жидкие волосы собраны в тонкий хвост, одевалась она всегда простенько, бесцветно, худенькая, угловатая, совершенно лишенная той магнетической женственности, что была в Ире. Но Ира в ней души не чает, считает лучшей подругой, так что я тоже отношусь к ней вполне лояльно. «Здравствуй, Лена». Сдержанно, но с вежливой улыбкой здороваюсь. «Ты чего-то хотела?» «Вы встречаетесь с моей сестрой?» — бросает в лоб. «Чёрт! Неужели подглядывала?» Лена приехала к ним в дом 3 дня назад, на предстоящий день рождения Иры. Будет большой шумный фуршет, а поздно вечером я планировал пригласить свою малышку в заранее забронированный номер и сделать её своей навсегда. «Это личное, Лена». Мягко, но твёрдо отвечаю, складывая руки на груди. «Ты прости, но наши с Ирой отношения касаются только нас двоих». «Я всё понимаю, Мирон, но вы взрослый и состоявшийся мужчина». Она прищуривается. «А моя сестра очень молода и наивна, и я боюсь за неё». «Напрасно боишься». Коротко отрезаю, стараясь сохранять спокойствие. «Мне пора». Но девчонка резко преграждает мне путь в коридоре, упирает свои тонкие костлявые руки в бока. «Ну что ещё?» Начинаю терять терпение. Её настойчивость раздражает. «И рассказала, что завтра у вас с ней назначена тайная встреча? Где? Дайте мне адрес». «С чего это вдруг?» Мои брови непроизвольно ползут вверх. «Ты с ума сошла?» «Ради Иры, конечно. Я хочу быть уверена, что моя сестра в полной безопасности. Это очень важно. Но если об этом узнает её отец...» «Ты что, шантажируешь меня?» Во мне начинает закипать злость. «Нет, ни в коем случае!» Она заламывает руки. «Просто он может обо всём узнать. Лучше уж я буду в курсе и смогу помочь Иришке незаметно сбежать с фуршета, потому что к ней обязательно будут вопросы. А если вы дадите мне адрес отеля и номер комнаты, я буду спокойна за сестру и смогу помочь ей исполнить её заветную мечту. Она же вас так любит». «Ты же понимаешь, на что всё это похоже?» Настаивает Вадик, возвращая меня в реальность. «Эта девчонка просто тобой поиграла. А потом решила дать заднюю. Натрепала отцу с 3 короба насчёт тебя. Но он оказался порядочным мужиком и не стал затевать скандал. А просто сослал тебя подальше, в Лондон. А ты тут сидишь и убиваешься». С Вадей спорить бесполезно. У него за плечами 2 токсичных брака. Я бы сказал, что он сам как магнит притягивает женщин, не созданных для семьи и верности. Его первая жена — блогерша-миллионщица. Она жила в мире гламурных тусовок и в итоге изменила ему с каким-то коллегой по цеху. Вторая — амбициозная студентка из провинции, пытающаяся любой ценой пробиться в столице. В итоге друг собственными руками вытаскивал её из постели какого-то седого продюсера. «Не лезь в это, дружище». Расплачиваюсь за кофе и встаю. «Спасибо, что вытащил». К сожалению, Вадим никогда не поймёт меня, потому что он не знал Иру тогда и не видит её сейчас. Я видел её сегодняшний взгляд. Там не только гнев, но и боль, растерянность. Она словно раскрылась на короткий миг, показала свою уязвимость, но потом снова захлопнулась, как раковина. «Мне нужно больше информации, нужно докопаться до сути. Почему она заявила отцу, что я чуть ли не насильник? И почему мне нужно в другой город? Какой именно?» Вызываю такси и еду домой, в свою стерильную, пустую квартиру. За время работы в Англии я не только пил и страдал, я ещё и много работал, копил деньги. Теперь я востребованный эксперт, социолог с именем. Делаю аналитические проекты для администрации президента и крупных корпораций. В деньгах не нуждаюсь. Преподавание в университете для меня как хобби, глоток свежего воздуха. Но без Иры все эти достижения, все эти деньги — просто прах. И я должен хоть как-то её расшевелить. До самого рассвета не нахожу себе места. Сегодня я сделал первый шаг и дал понять Ире, что не сдамся. Теперь ход за ней. Выпиваю 3 кружки крепчайшего эспрессо, заставляя мозг работать. Подключаю свои старые проверенные связи, и уже к 8 утра у меня на столе лежит адрес и телефон Лены. В тот злополучный вечер именно её я помню последней перед тем, как моя память превратилась в чистый белый лист. И я намерен сегодня же поехать в её город, найти её и задать все вопросы, чтобы наконец-то выяснить, за что моя любимая, единственная девушка так сильно, так безнадёжно меня ненавидит.